Карл V – испанский, Франциск I – французский. Карл V – император Священной Римской империи, испанский король, годы жизни 1500-1558. Франциск I – французский король, жил в 1494-1547 годах. Разделение христиан Западной Европы на католиков и протестантов привело к войнам между католическими и протестантскими странами. Священная Римская империя германской нации к тому времени уже перестала быть единым государством. Правящей династией империи считались австрийские Габсбурги. Императора избирали на сеймах, собрании немецких князей-курфюрстов. Слово «курфюрст» в переводе со старонемецкого значит «избирать». Так называли самых влиятельных немецких князей, которые имели право участвовать в избрании императора. Курфюрсты владели небольшими, но независимыми княжествами и часто не подчинялись императору. Королевские семьи всех европейских государств давно уже породнились между собой, и на императорский престол претендовали многие наследники. Все это еще больше ослабляло империю. Особенно пошатнулась императорская власть при Фридрихе III Габсбургском. Император был ленив, не любил воевать и все свое свободное время посвящал занятиям астрологией и алхимией. Он хотел сохранить хорошие отношения с папой римским и с настроенными против папы курфюрстами. За то, что Фридрих III поддерживал папу римского, папа короновал его. Это была последняя коронация императора в Риме с соблюдением старинных средневековых обрядов. Сын и преемник Фридриха III, император Максимилиан I, отличался физической силой и энергией. Современники говорили, что он был самым ловким и искусным рыцарем Европы своего времени. Максимилиан взял в жены принцессу Марию Бургундскую. Он получил за ней огромное приданое и права на французский престол. Это привело к вражде с французским королем. Максимилиан вел многочисленные войны. Он выигрывал и проигрывал сражения, но это не помогло укрепить королевский дом Габсбургов. Успех ему принесли выгодные браки. Он женил сына на дочери испанского короля, а благодаря удачной женитьбе своего внука получил права на чешский престол. Германские курфюрсты не хотели укрепления власти императора и даже пытались свергнуть его, но все их попытки окончились неудачей. После смерти Максимилиана I трое могущественных королей претендовали на императорскую корону. Это были Карл V испанский, Франциск I французский и Генрих VIII английский. Генрих VIII вскоре отказался от борьбы, а Карл и Франциск продолжали эту борьбу почти всю жизнь. Карл V родился в Нидерландах. После смерти своей матери Изабеллы Испанской он унаследовал испанский престол. Испанская знать не любила Карла V. Он плохо говорил по-испански и управлял Испанией через своих посланников. Германские курфюрсты избрали на императорский престол наследника Габсбургов, Карла V. Они надеялись, что Карл V сумеет противостоять натиску турок и защитить Европу от их вторжения с помощью флота. Будущий император использовал для подкупа курфюрстов серебро своих колоний – Мексики и Перу, и деньги, взятые в долг у самых богатых банкиров того времени – австрийских фугеров, отдав им за это в откуп испанские рудники. После избрания курфюрсты заставили нового императора принять условия, согласно которым занимать государственные должности в империи могли только немцы. Немецкий язык должен был употребляться на равных правах с латинским, а все собрания государственных чиновников могли проходить только с участием курфюрстов. Так Карл V стал властелином огромной империи, в которую входили Австрия, Германия, Нидерланды, часть Италии, Испания и заморские территории – Мексика и Перу. Империя Карла V была так велика, что над его владениями никогда не заходило солнце. На одном из первых сеймов Карлу V, правоверному католику, пришлось выслушать выступление протестанта Лютера. Император не хотел идти против папы римского и объявил об изгнании Лютера из пределов империи. Но курфюрсты поддержали новое учение. Курфюрст Саксонский, Фридрих Мудрый, укрыл Лютера в своих владениях. Начался раскол империи. Император поддержал католическую веру, немецкие князья – протестантизм. Франциск I был сыном герцога Орлеанского и графини Луизы Савойской и приходился двоюродным братом французскому королю Людовику XII. Когда ему исполнилось всего 2 года, умер его отец. Его мать Луизу всегда окружала толпа поэтов, ученых, поклонников и завистников. После смерти мужа она удалилась от королевского двора и вместе с детьми, сыном Франциском и дочерью Маргаритой уехала в свой родовой замок, расположенный недалеко от города Коньяк. В этом городе впервые научились изготовлять крепкий напиток из виноградного спирта, выдержанного в дубовых бочках. Позже, по названию города, его тоже назовут Коньяком. Спустя несколько лет маленький Франциск был обручен с дочерью короля Людовика XII Клавдией, наследницей Миланского графства. Луиза Савойская переехала вместе с детьми в уединенный королевский замок Амбуаз, где она и воспитывала сына и дочь. Оба они получили прекрасное образование. Маргарита, впоследствии вышедшая замуж за короля Наварры, небольшого королевства на границе Испании и Франции, прославилась покровительством ученым и поэтам. Сама она написала книгу «Гептамерон», подражание Декамерону Боккаччо. А Франциск вырос храбрым и ловким рыцарем, гордым и честолюбивым. Он был высок и красив, о его любовных приключениях слагали легенды. После смерти Людовика XII Франциск I по праву ближайшего родства занял королевский престол. Став королем, он поставил перед собой 2 цели – отвоевать Милан, наследственное владение своей жены, и добиться императорской короны Священной Римской империи. Сначала успех сопутствовал молодому монарху. Его армия совершила поход в Италию, пройдя ущельями через горы, взрывая на своем пути неприступные скалы, засыпая пропасти. Солдаты на руках перенесли тяжелые орудия, кавалерия чудом одолела непроходимые перевалы. Франциск I разгромил наемные швейцарские войска, защищавшие Милан, и вернул его французской короне. Папа Римский признал победу Франциска I, а Карлу V, владевшему тогда только Нидерландами, пришлось согласиться на союз с Францией.